В адрес Ким Чен Ына недавно поступило письмо от участников американской региональной конференции в режиме онлайн, посвященной немеркнущим заслугам несравненных исполинов выходцев из гор Пекту. В нем пишут: «На нашей конференции очередной раз с восхищением отзывались о гениальной руководящей способности уважаемого маршала Ким Чен Ына, который верно продолжает идеи и дела своих предшественников, ярко прославляя славную жизнь и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, вечных вождей корейского народа. Все успехи, достигнутые социалистической Кореей за последние годы, это закономерный результат политики Суньгун и принципа отдачи приоритета интересам народных масс, которых придерживается Ким Чен Ын. Он превращает Корею в самую гордую страну и делает корейский народ самым счастливым народом. Мы уверены в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына и в дальнейшем Корейская Народно-Демократическая Республика будет отстаивать самостоятельные и народные превосходные идеи и общественный строй и будет защищать мир и безопасность на нашей планете. Мы также уверены в том, что она прославится как могучая держава, представляющая правду на международной арене, и непременно построит могучую объединенную Корею согласно заветам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Мы будем прилагать все усилия к успешному проведению 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту, который состоится в августе этого года в горах Пекту и Пхеньяне.